Известность Пеле поддерживается и после завершения им карьеры спортсмена. То он становился министром спорта, то рекламировал сорт кофе собственного имени. Популярность Яшина, обретенная им в воротах, продолжает жить сама по себе. В 1965-66 годах я работал главным тренером тунисской команды «Этуаль». Однажды проходил по узкой улочке арабского квартала, где мальчишки играли в футбол. Они знали, что я тренирую их любимую команду, и, увидев меня, бросили играть и закричали хором «Яшин! Яшин!». В те годы телевидение в Тунисе было доступно только очень богатым людям, и ребятишки не могли видеть игру Льва Ивановича. Однако он был настолько великим в их глазах, что любой советский спортсмен или специалист непременно ассоциировался у них с Яшиным. Поэтому, узнав о недавнем решении Международной Федерации футбольной истории и статистики объявить лучшим вратарем 20-го столетия Льва Яшина, я воспринял это как должное. Жаль только, что этот титул не дает представления о том, каким верным товарищем и настоящим другом был Лева для тех, кому довелось сыграть с ним вместе в клубе или, как мне, в сборной Советского Союза. Можно сказать, весь жизненный путь Яшина прошел у меня на глазах, ведь, закончив играть, мы оба работали в Федерации футбола СССР, сидели в одной комнате, и даже наши столы соприкасались друг с другом. Нередко выезжали вместе в командировки по стране и за рубеж, и в этих поездках я видел, как любили Яшина болельщики. Где бы он ни появлялся, вокруг него тут же возникало кольцо из поклонников и поклонниц футбола. Как бы Лева ни торопился, он никогда не оставлял без внимания просьбы об автографе. Готов был ответить на любой вопрос, лишь бы не обидеть собеседника отказом, будь то человек в возрасте или совсем юный. То же самое было и на работе. Вспоминаю ежедневные многочисленные звонки, адресованные Яшину, и его обстоятельность в разговорах. Возможно, какие-то темы были для Лёвы не слишком приятны, но он не уклонялся от них, говорил конкретно и исчерпывающе. Его исключительная выдержка в таких ситуациях тоже отложилась в памяти. Одно время Лев Иванович занимал в Федерации должность заместителя председателя по воспитательной работе. Тогда существовало правило обязательно реагировать на письма в определенный срок, а они в Федерацию шли пачками. Причем писали порой даже не любители футбола, а просто граждане по каким-то не связанным со спортом проблемам. Некоторые послания были переадресованы в Федерацию из ЦК КПСС. Попадались и назойливые авторы, буквально бомбардирующие письмами. И если кто-то из них никак не удовлетворялся ответом и слал повторные письма, их передавали Яшину. Его подпись на бланке Федерации имела магическое действие. Бомбардировка прекращалась. Но магия, конечно же, кроется в том, что Яшин умел разъяснить ситуацию и ответить по существу. За несколько дней до своей кончины Яшин был удостоен звания Героя социалистического труда. Золотую звезду ему вручали прямо дома. Он уже был слишком слаб, чтобы выходить из квартиры. За пару дней перед церемонией я заглянул к нему в гости, и меня удивило, что Яшин был в красной майке. «Что, Лева, в «Спартак» собрался переходить?» — пошутил я. Видно было, что двигаться ему тяжело. Но он все-таки сел на кровати, приветствуя гостя. А на самой церемонии он был уже в костюме, в белой рубашке с галстуком. Костюм висел мешком, поскольку за время болезни Лев Иванович похудел килограммов на 30. Когда Рафик Нишанов прикреплял награду к пиджаку. Яшин с помощью жены поднялся. Кроме меня, в тот день к нему приехали Никита Симонян, Николай Озеров и Георгий Саркисьянц. Делал сюжет для футбольного обзора. Был также Геннадий Хазанов, но не для того, чтобы устроить какой-то маленький концерт в честь награжденного, а просто как близкий человек. Когда официальная часть закончилась, мы сидели и разговаривали, вспоминали разные истории из нашей футбольной жизни. И Лёва не только слушал, но и рассказывал сам. Несмотря на смертельный недуг, до последних дней он сохранял ясность ума. Думаю, догадывался, что обречен, но ни одним словом не показывал свое состояние присутствующим. И очень обидно, что награда нашла его так поздно. Ведь Лев Иванович Яшин заслужил столь высокое признание гораздо раньше, отстаивая на футбольном поле и честь страны, и истинно спортивные ценности. Но это уже наша общая беда. Воздавать должное человеку перед самой смертью, а то и после нее. Лев Лещенко, народный артист России. Как я бил пенальти Яшину. В любом разговоре при упоминании имени Льва Яшина на сердце становится теплее. Яшин был светлым и чистым человеком. Наше знакомство с ним продолжалось 34 года, а началось, когда мне было 14 лет, то есть в 1956 году, причем самым неожиданным образом я бил Яшину пенальти. Небольшая предыстория. Я родился в Сокольниках, где все мальчишки играли в футбол и болели за «Спартак». Но меня, как ни странно, футболомания обошла стороной, хотя в дворовых матчах я принимал активное участие. Моим главным увлечением были баскетбол и плавание. И ни за какую футбольную команду я не болел. Больше всего мне нравился баскетбол. По тем временам и меркам мальчишкой я был рослым, поэтому карьера, если не центрового, то разыгрывающего, как казалось, была мне обеспечена. В 1953 году отец получил квартиру, и мы переехали в большой дом у метро Войковская. Этот дом называли «Динамовским», потому что в нем жили известные динамовские спортсмены, футболисты, баскетболисты, хоккеисты. Жил в этом доме и Вадим Синявский, великий спортивный радиокомментатор, который, как известно, свободное от работы время был динамовским болельщиком. Волей-неволей я оказался в динамовском сообществе, став ему родным не только по месту жительства, но и по принадлежности. Свое баскетбольное образование, переехав из Сокольников, я продолжал уже в клубе «Динамо». Жить в динамовском доме, играть за «Динамо» и не болеть за «Динамо» было бы с моей стороны предательством, даже более того, не по-соседски. Дети коммунальных квартир мы воспринимали соседей почти как родственников. А моими соседями по дому были Борис Кузнецов, Алекпер Мамедов, Виктор Байков, Генрих Федосов, замечательные футболисты, чьи имена хорошо известны динамовским, да не только динамовским, а всем болельщикам советского, теперь российского футбола, потому что все эти футболисты были искусными мастерами, умевшими творить маленькие чудеса на большом футбольном поле. И что бы я ни желал им удачи, не переживал за них, такого быть не могло. К тому же ворота московской «Динамо» защищал сам Лев Яшин, бесспорный кумир всех московских мальчишек. Я старался не пропустить ни одного матча московского «Динамо». Надо ли говорить, что переполненный стадион «Динамо» в середине 50-х годов явление привычное. Но чтобы посмотреть футбольные матчи, не нужно было, как сотни моих сверстников, перелезать через заборы, обманывать контролеров. У меня было удостоверение юного «Динамовца», что давало мне право бесплатного входа на восточную трибуну «Динамовского стадиона». Когда в добром километре от стадиона спрашивали лишний билет, я, проверяя в кармане куртки наличие заветного документа, не потерялся ли случаем, чувствовал себя, как теперь принято говорить, весьма важной персоной. ВИП. Теперь о том, как я бил Яшину пенальти. По обыкновению, закончив тренировки в баскетбол, мы почти всей командой шли на малое поле стадиона «Динамо» смотреть, как тренируется футбольная «Динамо». Стоя у кромки поля, мы могли подолгу наблюдать за нашими кумирами. Нам было все интересно, и какие упражнения выполняют футболисты, и что говорят друг другу. Вдруг услышишь что-нибудь такое. А потом во взрослой компании, обсуждающие футбольные проблемы, невзначай бросишь. Я тут на днях слышал, как Кесарев говорил Крижевскому. И все начинают смотреть тебе в рот. А ты наверху блаженства. Уважаемый человек, футбольный авторитет. Так вот, стоим мы и смотрим, как мяч, словно ядро, пущенное кем-то из динамовцев, летит прямо на меня. Хорошо я вовремя успел заметить его и довольно ловко остановил. А затем мягким пасом переправил стоявшему недалеко от меня полузащитнику «Динамо» Владимиру Савдунину. А он возьми и в одно касание верни мне мяч. И мы так несколько раз перепасовывали мяч друг другу. «Молодец, хорошо стучишь», — сказал мне Савдунин. «Занимаешься?» «Баскетболом», — ответил я. «Тоже неплохо. Желаю тебе удачи». Тут не знаю, что на меня нашло, но я спросил, «А можно мне ударить по воротам?» А в воротах стоит не кто-нибудь, сам Яшин. Савдунин улыбнулся. «Неплохая мысль. Идем». Так близко Яшина я видел первый раз. Он внимательно посмотрел на меня. «Это еще что такое?» «Лева, вот этот молодой человек — баскетболист. Между прочим, хотел бы попробовать забить тебе гол с 11-метрового. Ты не возражаешь?» — сказал Савдунин. «Как тебя зовут, баскетболист?» — добродушно спросил Яшин. «Лева». «Тезка, значит?» По губам Яшина пробежала легкая улыбка. «Бери мяч, Лева». Трудно передать, что творилось в моей душе, когда я взял мяч и направился к 11-метровой отметке. Мои товарищи по баскетбольной команде, с кем мы пришли на малый стадион, смотрели на меня с нескрываемой завистью. Я чувствовал это. Мне даже во сне не могло присниться, что я, московский школьник Лёва Лещенко, буду бить 11-метровую лучшему вратарю страны. Аккуратно, как это делают настоящие мастера, я неоднократно видел это, устанавливаю мяч. Но прежде чем разбежаться, на всякий случай еще раз смотрю на Яшина, не шутит ли он. В его фигуре выражение лица не было и намека на пренебрежение к моей персоне. Он готовился отразить мяч так, как будто остался с глазу на глаз не со мной, а с Никитой Симоняном. И от того, пропустит он гол или нет, зависит турнирная судьба московского «Динамо». В неизменном черном свитере, кепке, Яшин вдруг показался мне великаном, который своим телом полностью закрыл ворота. «Буду делать ставку на сильный удар», — нагло решил я, потому что очень хотел забить. Я уже как бы слышал за своей спиной сладкий шепот. «Смотрите, это тот самый Лещенко, который забил гол Яшину». Я ударил по мячу, что было силы. По моим расчетам, он должен был вонзиться в правую от вратаря девятку. Однако, вопреки всему, мяч оказался легкой добычей Яшина. «Молодец, тезка! Хорошо ударил. Чуть правее, и я бы уже не взял», — сказал Яшин. Я даже обрадовался, что не забил. Зачем огорчать такого доброго человека? Тезка все-таки. По прошествии многих лет, уже будучи близко знакомым и с Яшиным, и с Савдуниным, я спросил у них: «А помните ли вы, как я?» И тот, и другой пожали плечами. Оказывается, не я один перепасовывался с Савдуниным и бил пенальти Яшину. Многим мальчишкам выпало такое удовольствие, и, думаю, каждый из этих мальчишек помнит об этом как об одном из ярких эпизодов своего детства. Второй раз я встретился с Яшиным уже в нашем динамовском доме. И произошло это почти сразу после того, как я не забил ему пенальти. Лев Иванович с женой Валентиной Тимофеевной приезжали в гости к Валентину Кузину, известному динамовскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону, который тоже жил в нашем доме. Они дружили. Мог Яшин приехать и к своему одноклубнику Алекперу Мамедову. И Мамедов, и Кузин жили в одной коммунальной квартире, занимая по комнате. Поэтому, кому именно приехал Яшин, не столь важно. Важно, что он приехал. К тому же, все они оказались в квартире тети Лены, женщины необычайно гостеприимной. Она с мужем и сыном Сашкой, с которым мы дружили, занимали отдельную трехкомнатную квартиру. Муж ее был полковником КГБ. И эта квартира находилась на одной лестничной клетке с квартирой Мамедова и Кузина. Они дружили. И как какое-нибудь многолюдное торжество собирались у тети Лены, у которой площадь позволяла. Так было и на этот раз. Мы с Сашкой тихо сидели на диване и смотрели, как взрослые, особенно Лев Яшин, играет после обеда в преферанс. Видимо, в игре сложилась непростая ситуация, потому что Лев Иванович задумался и целиком погрузился в свои карты. Он был поглощен вариантами ходов, из которых нужно было выбирать оптимальный. Проигрывать, как я понял, Яшин не любил ни в футбол, ни в карты. Кто-то из женщин решил подшутить над задумавшимся Яшином и неожиданно бросил в него бумажным шариком. Не отрываясь ни на секунду от карт, которую он держал в левой руке, и продолжая внимательно их изучать, Яшин правой рукой почти автоматически, легко, как и мяч, пущенный мной с 11-метрового, поймал этот бумажный шарик. И тут же сделал карточный ход. Мы с Сашкой даже подпрыгнули на диване. Вот это реакция. Потом, наблюдая на футболе игру Яшина, я часто вспоминал про бумажный шарик. Яшин обладал феноменальной реакцией, хотя, если говорить точнее, он где-то на подсознательном уровне умел прогнозировать ситуацию. Вратарь — экстрасенс. Именно это. экстрасенсорное чутье позволяло ему находиться в каждом игровом моменте в том самом месте, где проще и легче всего можно было овладеть мячом. Его игра в воротах была лишена всякой эффектности. Ему незачем было совершать дикие прыжки из одного угла в другой, чтобы парировать мертвый мяч. Он за мгновение до этого чувствовал, знал, куда мяч полетит. И этого мгновения хватало, чтобы успеть встать на его пути. Яшин умел читать игру быстрее нападающих. Он видел ее на ход вперед. Состязание с Яшиным для его соперников превращалось в головоломку. Яшина было почти невозможно обмануть или застать врасплох. Для них ворота, которые защищал Яшин, сужались до размера гандбольных. Конечно, я рассуждаю по-дилетантски. У профессионалов может быть другое мнение, другой взгляд. Но я делюсь своими впечатлениями об игре Яшина как человек с трибуны. А с трибуны она мне виделась именно так. Интересные сюжеты придумывает жизнь. Мог ли я, 14-летний мальчишка, который смотрел на Яшина как на живого бога, представить себе, что пройдет какое-то время, я буду иметь право называть себя хорошим знакомым великого вратаря, что мы будем часто встречаться по поводу и без повода, вместе сидеть в президиумах разных торжественных мероприятий, что я буду петь для него. Между прочим, не без участия Яшина. Это тоже один из сюжетов, придуманных жизнью. Я приобщался к хорошей музыке и песне. Валентин Кузин, о котором я уже вспоминал, всегда привозил из зарубежных поездок пластинки и давал мне с моим другом Сашкой их слушать. Что это было? Популярная зарубежная музыка, джаз. Кузин был меломаном. Судя по всему, и Яшин был неравнодушен к хорошей зарубежной музыке и песне, потому что они постоянно менялись пластинками. Я это точно знаю, так как часто, давая нам с Сашей послушать тот или иной диск, Кузин говорил: «С этой пластинкой поаккуратнее, она Левина». Нередко, достигнув зрелого возраста, мы начинаем испытывать разочарование в кумирах своего детства, познакомившись с ними поближе. Мое восхищение Львом Яшиным с годами только умножалось. Лев Иванович был немногословен. Не потому, что ему было нечего сказать, а потому, что он не любил пустых разговоров, а за каждое свое слово отвечал. Если бы у нас продолжали существовать фамильные гербы, то на гербе Льва Яшина могло быть написано «Долг и честь». Он был человеком природного такта и интеллигентности. Удивительное дело. Мы с ним о футболе почти не разговаривали. А если такой разговор заходил, то Лев Иванович ни разу не позволил себе дать резкую оценку или злой комментарий действий своих коллег по футбольному цеху. Яшин был человеком хорошего душевного настроя. Находиться возле него было уютно. У него была энергетика жизнелюбца. Она у него не пропадала даже тогда, когда он был уже тяжело болен. На людях Лев Иванович всегда оставался уравновешенным, доброжелательным человеком, у которого все в порядке. Для него жаловаться на судьбу, искать сочувствие было признаком дурного тона. Во все времена в его облике сквозила мужественность, и, как всякий мужественный человек, он был немного сентиментален. Один случай. На каком-то вечере, посвященном Яшину, поздравить его вышли пионеры. Вообще-то, на все поздравления и словословия в свой адрес он всегда реагировал чрезвычайно спокойно. Тонкий и умный человек, он всему знал истинную цену. Но в этот раз, как мне показалось, он был растроган их словами, поверил в их искренность. И когда пионеры повязали ему на шею красный галстук, на его глазах выступили слезы. Я бы мог в конце своих коротких воспоминаний о Яшине написать, что он прожил долгую спортивную, но, к сожалению, короткую земную жизнь. Что нет ничего вечного в этом вечном мире, что даже звезды в небе гаснут, но свет самых крупных и ярких из них еще тысячелетия светит нам, живущим на земле, что такой звездой был и остается Лев Яшин. Это было бы верно, но слишком патетично, а Яшин пафоса не любил. Он жил и работал по совести и чести. Свою преданность футболу, родному клубу доказывал не словами, а делом, поступком. И когда он защищал ворота сборной мира, и когда ему вручали кубок как лучшему футболисту Европы, миллионы болельщиков нашей страны от Москвы до Владивостока испытывали ни с чем не сравнимое чувство восторга. Они гордились своим футболом, своей страной. Сегодня, к сожалению, нам этой гордости не хватает, и в нас живет тоска по Яшину. По крайней мере, у меня. Игорь Сосновский, главный редактор журнала «Физкультура и спорт». Воспитан правдой. Название книги «Яшин глазами современников» предопределяет ее тематику. Люди, знавшие Льва Ивановича, рассказывают о нем. Но вот коллега Игорь Сосновский дал прочитать беседу с Яшиным. Я прочитал и перечитал. Разговор получился не просто интересным. Профессионалы-собеседники глубоко копнули не только проблемы футбола, но и, что самое главное, жизнь в футболе. А проблемы эти живы и сегодня. Более того, они расцвели пышным цветом именно в период коренных преобразований в общественном и государственном устройстве России. В беседе журналист не только проясняет позицию Яшина, но и высказывает свои суждения. А ответы Яшина — это штрихи к его портрету. Игорь Сосновский. Вы для меня являетесь олицетворением того футбола, что стал в 1956 году в Мельбурне олимпийским чемпионом, а через 4 года выиграл Кубок Европы. И дело здесь в том, что никто другой защищать ворота сборной СССР не мог. Лев Яшин, вы имеете в виду мою тогдашнюю хорошую спортивную форму? Игорь Сосновский. Не только. Я видел документальные кинокадры о мальчишках военной поры, которые становились на придвинутые к станкам ящики, чтобы дотянуться и делать оружие для фронта. Среди них я искал 13-летнего Леву Яшина, ведь именно в этом возрасте вы ушли работать на завод. Лев Яшин. Да, сразу после окончания 5 класса. Вначале я выучился на слесаря, потом овладел еще несколькими рабочими профессиями. Тогда это было нормой. Я рад, что в ту суровую годину моим первым университетом стал рабочий коллектив, а первой наградой — медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Но, простите, А чего все-таки именно я должен был тогда в Мельбурне и Париже защищать ворота сборной СССР? Игорь Сосновский. В тех командах-победительницах играли мальчишки военных лет. И на последнем, самом ответственном рубеже обязательно должен был стоять мальчишка, награжденный в войну либо боевым орденом, либо медалью, какая была у вас. Лев Яшин. Ну, это уже лирика. А если серьезно, то я не считаю военное детство помехой для достижения спортивных высот. Действительно, мы не доедали, не досыпали и даже помыслить не могли о футболе, в то время как будущие наши соперники обучались владению кожаным мячом. Отсюда и проблемы в нашем футбольном образовании. Но зато мы научились трудиться до седьмого пота. Через «не хочу», через «не могу», во имя идеи. И сражались мы за чемпионские звания, не щадя живота, не потому, что нам посулили какие-то материальные блага, а потому что превыше всего ценили саму возможность играть в футбол. Сосновский. Захватил с собой несколько писем от ваших почитателей, ветеранов войны и труда. Просили поздравить с Олимпийским орденом. Пишут, что в свое время ходили на футбол с сыновьями и ставили им в пример вас и ваших товарищей. Теперь же берут на стадион внуков, но, к сожалению, не часто могут найти достойный пример. Что это? Брюзжание пожилых или действительно футбол оскудел личностями? Яшин. Спасибо за добрую память. Вы наверняка и в моих словах услышали противопоставление того футбола нынешнему. Прозвучало. Но у меня все же есть надежда. Я верю, что стану свидетелем того, как наши мастера поднимутся на высокие места пьедестала почета. Поверьте, это очень нужно мне лично. Сосновский. Как работнику управления футбола Госкомспорта СССР? Яшин. Да, и как работнику этого управления, и как представителю того поколения футболистов, что владело олимпийским золотом и кубком Европы. Авторы писем, которые вы мне показывали, пишут, что мы были примерами для их сыновей, то есть для мальчишек второй половины 50-х и начала 60-х годов. По-видимому, неважный пример из нас получился. Потому что в 70-е годы, достигнув футбольной зрелости, эти мальчишки положили начало печальной традиции, нашему частому отсутствию на финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Сосновский. Кто-то сказал, что мы ничего не должны нашим детям, кроме их будущего. Яшин. Судя по всему, в плане этого будущего мы что-то не додали нашим футбольным детям. Во всяком случае, им меньше повезло, чем моим футбольным сверстникам и мне. Перед нами был пример тех, кто так высоко проявил себя в Великую Отечественную войну. И мы, подражая им, мечтали стать героями. Теперь же нередко встречаю молодых футболистов, которые мечтают иметь много вещей. Такая переоценка ценностей не случается сама по себе и в один день. Сосновский. Вы считаете себя ответственным за нее? Яшин. И вас тоже. Я и сегодня слово в слово помню напутствие Льва Евдокимовича Дерюгина. Ты ответственен за все, что происходит в твоем футбольном доме. Учись жить и работать так, чтобы завоевать уважение и доверие людей. Будь обязательным. Сосновский. Лев Иванович, это не тот ли Дерюгин, что работал председателем Московского городского совета «Динамо»? Яшин. Тот самый. Он остался для меня примером принципиальности, порядочности, честности и не словесной, а реальной, житейской. Лев Евдокимович для нас, спортсменов, квартиры выбивал. Однажды я побывал у него дома. Так вот, живет он в коммуналке, в маленькой комнатенке с женой и ребенком. Опрометчиво затронул эту тему, а жена в ответ: да ему для своей семьи ничего не нужно. Дерюгин же отшутился: в коммуналке лучше. Отдельные квартиры хороши лишь на кладбище, а живой человек должен жить среди людей.